выделено более 50 биологически активных веществ. Конец примечания. А так называемая вилочковая железа тимус, наоборот, начинала стремительно таять, иногда полностью уничтожаясь. Кроме того, опыт Селье вызывал у крыс кровоточащие язвы в желудке и в кишечнике. Молодой эндокринолог несколько раз повторял свой эксперимент и всегда получал ту же тройную реакцию. «Вы можете представить себе мое ликование», — писал он несколько лет спустя. «В 28 лет я, казалось, напал на след нового гормона». Обнаружить новый, неизвестный в науке гормон, что ж, это открытие действительно незаурядное. Но радость исследователя оказалась преждевременной. Очень скоро он заметил, что ту же самую триаду, увеличение надпочечников, таяние тимуса и кровотечение в кишечнике, можно получить, впрыскивая крысам не только экстракт гипофиза, но и экстракт любой другой чужеродной ткани – кожи, почек, селезенки. Мне никогда не забыть один особенно мрачный, дождливый день весной 1936 года. Вспоминает Селье, когда пришло великое разочарование. Я сидел в своей маленькой лаборатории, размышляя над растущим количеством фактов, делающих предположения об активном начале, как новом гормоне, совершенно невероятным. Но ведь эти экстракты все-таки вызывали очень четкие и постоянные изменения. Вероятно, было нечто в их приготовлении, что обусловило такой характерный эффект. Но что это? Ужасная мысль пришла мне в голову. Что, если весь этот синдром зависит только от неочищенности и токсичности экстрактов? В таком случае моя работа теряет смысл. Выходит, что я имел дело не с новым гормоном, а просто с повреждением как таковым. В этот момент взгляд ученого упал на бутылку с формалином. Формалин, с помощью которого в лабораториях осаждают белки живых клеток, всегда под рукой у любого биолога-экспериментатора. У Жонта этот формалин наверняка кажется повреждающим веществом, подумал Селье, и тут же шприцем вел крысам полкубика ядовитого химиката. Через несколько часов крысы были вскрыты, и ученый смог убедиться, насколько верна была его печальная догадка. У всех зверьков во внутренностях четко значилась все та же триада. Не знаю, испытал ли я когда-нибудь более глубокое разочарование, пишет Селье. Внезапно все мои мечты об открытии нового гормона разлетелись в прах. Время и длительный труд были потеряны напрасно. Я был так угнетен, что в течение нескольких дней вообще не работал. Сидел в своей лаборатории, размышляя, что теперь делать. Переживания, подобные тем, что испытал Селье, обычный удел исследователя. Но каждый искатель выходит из-под удара судьбы по-своему. Сильвье вывезла та самая свежесть неискушенного интеллекта, который он так настойчиво рекомендует ныне молодым ученым. Он сумел взглянуть на полученные факты по-новому. «Итак», — сказал он себе, — «если самые разнообразные повреждения вызывают у животных одну и ту же реакцию», Сильвье назвал ее «реакция тревоги», то можно предположить, что в организме крысы присутствует некий механизм ответа на повреждение как на таковое. А у человека из глубин памяти всплыло давнее студенческое наблюдение. Люди с самыми различными болезнями сначала испытывают одинаковый комплекс объективных и субъективных недомоганий. Что это? Уж не является ли подмеченный студентом синдром становления болезни клиническим человеческим вариантом того состояния, которое испытывают крысы, когда им вводят формалин и всякие экстракты? Если это так, то значит, животные и люди на всякое специфическое вредоносное действие, ожог, яд, внедрение инфекции, отвечают сперва неспецифической защитной реакцией. Но ведь такое открытие почище открытия любого, пусть даже самого замечательного гормона. Прочь печаль! Надо как можно скорее изучать эту неведомую пока науке защитную систему. Ведь, познав суть такого механизма, можно при необходимости улучшать его и тем самым помогать организму в борьбе с недугом. Новая идея захватила Сильвье, стала главной научной проблемой его жизни. Однако все те, кого молодой ученый считал тогда своими учителями и наставниками, объявили его затею фикцией. Один из наиболее солидных мэтров даже пытался уговорить Сильвье оставить эту, как он сказал, фармакологию грязи. Действительно, опыты, в которых животному впрыскивают любой неочищенный экстракт, казались сторонникам классической эндокринологии грязными. Но скоро Сильвье показал, что дело вовсе не в чистоте экстрактов. Отложив в сторону шприц, он начал подвергать крыс то рентгеновскому облучению, то воздействовал на животных холодом, то вызывал у них всевозможные травмы и кровопотерю. И на весь этот инквизиторский набор крысы отвечали совершенно однотипной реакцией, синдромом. Летом 1936 года у Сильвье накопилось уже достаточно фактов, чтобы выступить в печати. Тогда и появилась в Nature та небольшая заметка под скромным заголовком «Синдром, вызываемый различными повреждениями». На первых порах вновь открытый синдром получил наименование «реакции тревоги». Ученый высказал предположение, что, поднимая, как по боевой тревоге, внутренние силы, синдром как бы мобилизует организм на сопротивление, на защиту против вредоносных факторов. Шли месяцы, Опыт сменялся опытом. Кстати сказать, Силье работал в самых примитивных условиях, имея лишь одного лаборанта. Однако открытия следовали за открытиями. И вот в конце 1936 года увлеченному экспериментатору стало ясно, что обнаруженный им первоначально синдром значительно сложнее, чем казалось раньше. Организм, на который обрушиваются такие факторы, как боль, кровопотеря или облучение, не может бесконечно находиться в стадии тревоги. Если действие вредных агентов продолжается долго, но при этом не губит животное, в надпочечниках, тимусе и гипофизе происходит очередная перестройка. Наступает вторая фаза ответной реакции. Организм привыкает, как-то приспосабливается к новым экстраординарным условиям. Стадию привыкания, идущую на смену реакции тревоги, Силье назвал стадией резистентности. Если и в этой стадии продолжается воздействие на животное вредных факторов, то приходит третья и последняя фаза сопротивления. Утратив все резервы для поддержания жизни, крыса впадает в стадию истощения. Это уже порог гибели. Стройное здание теории Силье созидается уже треть века, и, как я уже говорил, все еще остается незавершенным. Однако самые важные идеи о защите организма перед лицом ран и болезней были высказаны еще в 1936 году. Тогда же возникли и те две проблемы, которые от века сопровождают всякое открытие. Теорию надо было отстоять от критиков, а также дать имя новооткрытым процессам и явлениям. От критиков Силье в конце концов отбился. Но процесс крещения оказался совсем не так прост, как это может показаться профану. Инженеры знают, как сложно окрестить даже деталь машины. А ведь машина, открытая Силье в недрах организма, отличалась куда более сложной структурой и механизмом действия. Муки поименования. В свое время земляк Силье, чешский писатель Карел Чапик, посвятил им целую новеллу. Закончились следующим образом. Неспецифическая защитная реакция организма на повреждающие агенты, реакция, которая начинается тревогой, продолжается в виде стадии резистентности и заканчивается стадией истощения, получила общее наименование «стресс» или «общий адаптационный синдром». Это мудреное название означало, что открыта единая для всего организма система ответов, реакций, которая предназначена для того, чтобы вызвать адаптацию, привыкание к неблагоприятным условиям. Только и всего. Что же до агентов повреждения, то, не принимая в расчет их разнообразную биологическую и химическую природу, холод, голод, яд, инфекция, Силье всех их нарек единым словом стрессоры. Слова «стресс», «стрессор» дались открывателю с особенным трудом. Принятое в начале выражение «повреждающий агент» не годилось, потому что даже легкое психическое возбуждение, поцелуй, например, и незначительное охлаждение сами по себе вовсе не вредоносные и не повреждающие, тем не менее способны вызвать в надпочечниках и гипофизе признаки общего адаптационного синдрома. Перебрав для повреждающего агента несколько различных имен, Силье остановился, наконец, на английском слове «стрессор». Что же касается слова «стресс», то в практике ученых-физиков термин этот означал некую силу, которая, независимо от своей природы, стремится нарушить равновесие. Так стрессом называют силу, вызывающую изменения в растягиваемом резиновом шнуре или в сжимаемой пружине. Новый термин оспаривали, отвергали, и все-таки он привился в медицине. Впоследствии термины «стресс» и «стрессор» вошли во все языки, на которых печатаются научные медицинские книги. Силье мог шутливым удовлетворением сказать, что, не ограничиваясь вкладом в медицину, он вторгся в лингвистику, обогатил словарь человечества новыми словами. Итак, подведем итоги. Стресс – единая реакция организма, который стремится приспособиться к исключительным, из ряда вон выходящим обстоятельствам бытия. При стрессе гипофиз и надпочечники начинают усиленное производство целой гаммы так называемых адаптивных гормонов, назначение которых – организовать жизнедеятельность всех органов и тканей так, чтобы сохранить необходимую для нормального существования неизменность внутренней среды. Помните афоризм Клода Бернара? Стресс таким образом – форма приспособления живого к быстро меняющимся внешним условиям. Всегда ли реакция эта может предохранить от гибели? Далеко не всегда. Ведь резервы жизни не безграничны. К тому же и сама приспособительная реакция порой сходит с рельсов. Не все звенья организма одинаково прочны. Один или несколько органов в нашем теле могут оказаться слабыми от природы, наследственно, или пораженными после перенесенной когда-то болезни. И именно эти ослабленные звенья и становятся жертвой, например, инфекции. Мы окружены мириадами микроорганизмов, но заражаемся не каждый день и даже не каждый год. Зато довольно часто переносим некое легкое недомогание, отзвук борьбы, идущий в глубинах организма. В этой борьбе немалую роль играет стресс, спаситель. Но вот охлаждение или ушиб ослабили фронт адаптации, и миллионы туберкулезных бацилл, которые мы всю жизнь носили в себе, обретают вдруг власть над нашим телом. Причем одни и те же бациллы при различной внутренней ситуации могут оккупировать легкие,